Вы говорите о бароне Унгерне? Да, о нем. Теперь эта штуковина всплыла в самом сердце Советской России из кармана фокусника. Есть ли во всей этой истории логика, или она придумана сумасшедшим сказочником? Лебедев рассеянно смотрел сквозь заметенные стекла. Оскар, Оскар, что мне делать с вами? Говорил он, словно жалуясь. Мы строим совершенные боевые машины, выводим ветвистую пшеницу. Еще немного, и хлеб будет расти на деревьях. Великий Сталин собственноручно скрестил тыкву с арбузом на своей даче у холодной речки. Скоро мы завершим ядерную программу, и наши самолеты полетят на Луну или еще черт знает куда. А тут вы со своим средневековым колдовством. Не волнуйтесь. То, что этим вечером случилось на Никитской, спишут на пьянку и дебош. Хуже другое. Для спасения Анастасии нам придется разыграть ее смерть. В распоряжении нашей службы есть все необходимое, в том числе яды. Это вещество называют яд Джульетты, но точнее было бы назвать его порошком Самадхи, ибо он вызывает состояние, подобное каталепсии. Дыхание останавливается, пульс не прощупывается, реакция зрачков отсутствует. Девушка выпьет его вместе с вечерним чаем и к утру будет мертва. После того, как кремлевский врач констатирует ее смерть, тело перевезут в правительственный морг. Я хорошо знаю московские подземелья, в том числе подходы к этому храму смерти. Я помогу тебе увести твою спящую царевну. После придется подделать документацию о ее якобы кремации. Приготовь для нее теплую одежду и жди. Я заеду за тобой завтра. После полуночи. Путь в подземелье начинался в подсобке старинного магазина на улице Горького. Мы спустились в сухой подвал, вскрыли люк, ведущий в подземелье, миновали мрачные катакомбы и вскоре оказались в широком подземном туннеле. Лебедев держал в руках фонарь. Он двигался уверенно, находя неприметные ответвления хода. Осыпавшийся темный кирпич сменился белым груботесанным камнем. Мы были вблизи исторического центра. У развязки кремлевской теплоцентрали устроили привал. Я попросил показать мне ампулу с противоядием. В руках Лебедева блеснула стеклянная колба с густой маслянистой жидкостью на дне, но он отказался дать мне ее в руки. Еще не время. Мы применим этот эликсир к твоей Насте. Нам придется подождать часа два, пока морг закроют и опечатают. Можешь поспать, если ты устал. Здесь душно, и от этого все время хочется спать. Он устроился спиной к горячей трубе и закурил, поглядывая на бетонный потолок. Иногда смотрю по сторонам и думаю, как я здесь оказался, зачем? Я окончил два курса Петербургского университета. Девичья фамилия моей матери занесена в гербовник. Моя мать была дворянкой, а отец священником в Петербурге. Парадокс. Но все отпрыски смиренного батюшки поголовно пошли в революцию вслед за первым реформатором нашей эры. Помнишь, не мир принес я вам, но меч. Революционный пыл не угас в потомках, хотя принял довольно причудливые формы. Лебедев достал платок и тщательно вытер лоб и шею. Мальчишкой я мечтал о всемирном братстве людей, окрыленный этой мечтой, рванулся в революцию. Пока я размахивал маузером, пьяная матросня затащила на революционный корабль и социализировала мою сестру. Младшего брата распяли на досках, как Поповича, утейника. Но я продолжал служить моему Богу, святой идее добра и истине всемирного коммунизма. Я проливал кровь, я опускался на дно бездны, но не совершил ни одного дурного или грязного поступка. Мое зло свято, оно добро. Убивая, я никогда не хотел присвоить чужого, овладеть тем, чего у меня нет. Я убивал только врагов моего Бога. Я чистил землю от скверны. Я не пролил ни одной капли крови ради себя, из страха или алчности. Я защищал свою идею, в которую свято верил, как крестоносец. Я всю жизнь прожил монахом. Я не пью, мало ем. Мне в быту ничего не нужно. Кровь — мое жертвоприношение, самое сладкое и желанное.